Глава седьмая. На доках. Невельской звал с собой на восток еще совсем молодого лейтенанта, воина Андреевича Римского-Корского. Но тот не согласился. У Корского были свои увлечения, и он хотел изучать пароходные машины. У него были свои мечты и планы. Должность старшего офицера Невельской предложил сослуживцу по «Авроре» Петру Казакевичу. Еще на торжестве в честь назначения Невельского капитаном они поговорили об этом. Казакевич получил все рекомендации, и теперь оба бывших «Авроровца» собирались в Гельсингфорс, где строился Байкал. А среди моряков уже знали, что Геннадий Невельской, или Невельской II, как именовался он в официальных бумагах, назначен по ходатайству великого князя Константина командиром кругосветного судна и пойдет за чинами и выслугой. Вот и начал, думали они, проявлять себя Константин, хотя еще не вступил в управление министерством. Моряки старшего поколения не знали Невельского. Сверстники вспомнили, что он задира, заика. А Невельской готовился, читал, изучал карты и ездил по канцеляриям. Комплектование офицерского состава еще не начиналось, но уже многим хотелось в кругосветное. После того, как Невельской назначен был капитаном, и оказалось, что он поддержан влиятельными лицами, все признавали значительность его замысла. Многие захотели идти с ним. Граф Гейден и граф Литке, считавшие Невельского своим воспитанником, полагали его обязанным себе, они напоминали ему о таком-то и таком-то. Явился барон Алексей Гейсмар. Барон попал в беду. Он участвовал в дуэли, ему предстояло разжалование. Граф Гейден обещал его отцу, отставному генералу, что Алексей выслужит чины без всяких унижений. Невельской знал, что барон отважный моряк. К тому же Гейсмар был авроровец. Вскоре Невельской выехал в Гельсингфорс на пароходе «Ижора», который поступил в Кронштадте в его распоряжение на все время постройки транспорта. Главной заботой его было преодолеть те препятствия, о которых говорил Меньшиков. Следовало приложить все усилия, чтобы спустить транспорт на воду раньше положенного срока, подготовить заранее грузы, укомплектовать команду. «Если я хорошо и быстро все подготовлю, князь поверит мне, я был наивен, он вправе предполагать, что мои мечты несбыточны». Труднее всего было, как представлялось Невельскому, добиться ускорения постройки корабля. Если судно будет спущено и загружено раньше срока, то и кругосветное путешествие удастся совершить скорей. Тогда останется время, нескольких месяцев 1849 года, в течение которых возможно будет произвести исследование на Востоке, не испрашивая никаких лишних средств. Невельской был глубоко убежден, что в таком случае и Меньшиков не станет возражать против описи устьев Амура. Постепенно в уме Невельского складывался план действий в Гельсингфорсе. Стоял декабрь, море еще не замерзло, но вдалеке виднелись белые пятна. Это были обмерзшие мели и острова, покрытые снегом, либо отдельные плавающие льдины, оторванные в бурю от становившихся заберегов. Среди них рябое море казалось исчерно-грязным. Вместе с Невельским в Гельсингфорс ехал на пароходе только что назначенный старший лейтенант Байкала Петр Васильевич Казакевич, плотный блондин с пышными усами, высший из корпуса на год позже Невельского и служивший с ним несколько лет. Это был отличный, дисциплинированный офицер. На пароходе находилось также несколько пассажиров, следовавших в Финляндию. Один из них повадился в каюту Невельского за книжками. Он отрекомендовался отставным капитаном и невнятно пробормотал название судна, на котором служил. На вид это был человек неопрятный, ходил в засаленном мундире, от него попахивало духами и водкой. Он подвязывал щеку теплым платком и жаловался на зубную боль. У него темное лицо, щетинистые вздернутые брови и маленькие зеленые глазки, которые он всегда хитро прищуривал. Как-то раз по уходе отставного моряка лейтенант сказал Невельскому: «Зачем ты ему книги даешь читать? Гнал бы его прочь». Невельской удивился: «Ты его знал прежде?» «Нет, я никогда его прежде не видел. И кораблей никаких таких о которых он, говорит, не слыхал. Отставной моряк вскоре явился снова. — У вас все книжечки про Сибирь? — заметил он Невельскому. Он взял в руки старый журнал, открытый на статье о стремлении к грамотности среди сибирского населения. — Да, меня весьма занимает Сибирь, — холодно ответил Невельской. — Помещиков там нет. Узкое лицо моряка приняло лисье выражение. Он пожевал губами и спросил ехидно. — А зачем моряку Сибирь? Это страна сухопутная. — А вы, милостивый государь, ищете недовольных помещиками? — сделанной яростью спросил Невельской. — что вы, Геннадий Иванович? — вскинул тот обе руки, видя, что хватил лишнего. — Да нынче время неспокойное. В Финляндии вот что! — забормотал он, оправдываясь. — В Финляндии волнения политические, — заметил Казакевич, когда моряк ушел. — Вот их и засылают туда. И за нашим братом тоже надо присмотреть, — с улыбкой добавил он. Проход приближался к Финляндии в тумане. Все чаще подались навстречу рыбацкие лодки и парусные баржи, груженные дровами. Когда разъяснило, на гранитных берегах стал виден сосновый лес. Всюду по морю торчали на плавках шесты с цветными флажками, указывая места, где расставлены сети. На дальних увалах проступала полоса хвойных лесов. На прибрежных льдинах чернела толпа народу. Рядом стоял баркас. Там выбирали невод воротом. Тучи чаек с криками кружились над рыбаками. Вскоре из-за гранитных шхер поднялись каменные здания Свиаборгской крепости, построенной на одном из лесистых островов, прикрывающих вход в залив. Над фортами развивались флаги. Проход прошел между гранитных скал. Открылся вид на залив. На дальнем берегу виднелся город Гельсингфорс. Маленькая Жора, давая гудки и звонко шлепая в утренней тишине своими широкими плицами, быстро шла мимо русской военной эскадры. Тяжелые огромные корабли ее словно залегли по всему заливу. Невельской рассматривал их знакомые очертания. Это были суда Балтийской эскадры, на них служили многие его старые товарищи по корпусу. Приближался берег с огромным куполом собора, с главами кирок над садами и множеством белых зданий. Невельской и Казакевич остановились в морских казармах, где стояли береговые части и экипажи строящихся кораблей. Вечером морские офицеры собирались у семейного майора береговой службы и играли в карты. Жизнь моряков в Финляндии скука, опрятно, удобно, но тоска и сдержанная неблагожелательность, — рассказывал хозяин. На другой день Невельской и Казакевич прибыли в доки. На осмотр строившегося корабля явились оба хозяина, господа Бергстрем и Сулейман, оба очень любезны, без тени той холодности, с которой повсюду встречали офицеров. Байкал был уже заложен. Внутри большого каменного здания, в обширном гнезде пола, виднелся остов будущего транспорта, похожие на ребра, светлые деревянные шпангоуты, скрепленные крепкими поперечниками, бимсами. Под крышей гулко отдавался стук топоров, и такой же звук доносился из других отделений доков, где в такие же гнезда поставлены были другие суда. На площадку поднялся пожилой корабельный мастер. Он был предупрежден о приезде заказчика и готов был все объяснять. Мастер понимал по-русски, он низко поклонился офицерам-хозяевам. — Якобсен, строитель судов, — отрекомендовал его Бергстрем. У Якобсена голубые глаза, густые седые брови и седые бакенбарды. Невельской задал ему несколько вопросов. Затем по узкой качающейся доске он перешел на судно и спустился по трапу вниз. Там, не торопясь, дружно и основательно работали финны-плотники. Оба хозяина спустились следом. Невельской стал объяснять, что Байкал идет в кругосветное путешествие, везет товары и продовольствие на Камчатку, поэтому желательно сокращение срока работ. — Нет, это невозможно, — решительно ответил Бергстрем, высокий швед с седыми жесткими усами. — Работа будет выполнена в срок, мы никогда не опаздываем с выполнением заказов. — У нас сейчас очень большие затруднения, — как бы желая извиниться, — заговорил Сулейман, еще молодой человек с узким смеющимся лицом и вздернутым носом. На нем была черная шляпа и черное пальто с бархатным воротником, но сроки договора будут выдержаны. Оба шведа и слышать не хотели о спуске судна раньше срока. Невельской на этот раз решил рискнуть. — Перед отъездом сюда я был у светлейшего князя Меншикова, — заговорил он. Меншиков был не только начальником главного морского штаба, но также по совместительству генерал-губернатором Финляндии, хотя жил в Петербурге. Взор Бергстрема, пристальный настороженный, задержался на лице Невельского. Помогая Невельскому подняться наверх, Сулейман поддержал его за локти. — Князю будет приятно, если транспорт придет в Кронштадт в июне, — продолжал Невельской, поднявшись на площадку. Хозяева переглянулись. Они пригласили Невельского пройти в контору. — Да, конечно, можно ускорить постройку судна, — сказал там Бергстрем, с важностью усаживаясь за стол. — Да, да, — с неизменной улыбкой подхватил Сулейман. — Мы можем это сделать? Бергстрем боялся Меншикова, как огня. Финляндия переживала бурное время. Народ волновался. В эти дни Меншиков был всесилен. Он мог сделать с любым гражданином Финляндии все, что захочет. В такое время Бергстрем особенно желал показать свою благонадежность, заслужить расположение князя. Он обрадовался, что офицер привез от него предложение. Шведы очень дорожили и русскими казенными заказами. «Желание князя — это очень хорошо, это совсем другое», — почтительно заметил Бергстрем, видя, что капитан еще не понял перемены настроения хозяев. «Желание его светлости для нас закон! Светлейший князь-благодетель Финляндии!» — льстиво воскликнул Сулейман. «Нам надо написать дополнительные обязательства», — заметил Невельской, — «назначить другие сроки». «Совершенно верно!» — подхватил Бергстрем. Начерно написали новые обязательства. Бергстрем пригласил офицеров к себе. Побывав у него вечером, Невельской узнал, что в Або произошли серьезные волнения, что на улицах расклеены были афиши с надписями «Долой Николая», «Долой Меншикова», и что русские молодые люди на одном из сборищ выступали вместе со студентами-финнами. Бергстрем рассказал об этом полушепотом, со страхом и возмущением. Дни стали совсем короткими. По утрам сосны плыли в густом тумане, пески и крыши домиков покрывала изморозь. Невельской и Казакевич каждый день приезжали в док, где строился Байкал. Невельской сам выбирал необходимые материалы, спорил с Якобсоном или, куря трубку, часами смотрел, как работали белокурые, молчаливые рабочие. Они знали, что транспорт пойдет кругосветным в восточные моря, что капитан просит ускорить работы и постараться. Им нравился этот дельный, пылкий офицер, так хлопотавший о своем судне. Им было приятно, что судно, которое они делают своими руками, пойдет так далеко. Природные моряки, они сочувствовали Невельскому. Вскоре новое обязательство было подписано. Лейтенант Казакевич оставался в Гельсингфорсе наблюдать за постройкой судна. Проводить Невельского явились на Ижору Бергстрема и Сулейман. «Так, пожалуйста, по приезде в Санкт-Петербург, — просил Бергстрем, — покажите обязательства его светлости». Он совсем не походил сейчас на того чопорного и важного господина, который впервые встретил Невельского. И обратите внимание его светлости, что Сулейман и Бергстрем сразу же пошли навстречу его пожеланиям, — с заискивающей улыбкой говорил Сулейман. Хвойные леса на гранитных скалах вскоре исчезли в морской мгле. Пароход, время от времени давая гудки, шел в густом тумане, держа курс на Ревель. На рассвете вошли в огромный Ревельский залив. На светлом небе отчетливо вырисовывали силуэты кирок и древние крепости на Домберге, на холме среди города. Но игла кирки Святого Олая, построенной у подножья Домберга, поднялась из низины выше холма и выше шпилей и башен, построенных на его вершине.